Но негодяй не мог не интриговать. Он решил угодить мне и не потерять доверие Жозефины. Он имел дерзость намекнуть ей, будто я подослал его с этим разговором. Я вызвал Фуше и наорал на него. Он пропустил мимо ушей мои обвинения и сказал: «Сир, вы сами уже давно это решили, но никак не можете пойти к мадам. И не сможете, сир, это для вас самое трудное». Мерзавец помолчал, а потом посмел прибавить: «Если бы императрица внезапно скончалась, это устранило бы трудности». Я ответил ему достаточно выразительно: «Если это внезапно случится, я расстреляю вас в ту же минуту». Однако негодяй был прав. Как прийти к любимой женщине и сказать ей? Она, конечно же, все давно поняла, но как сказать? Наконец я решился. Я вошел к ней и начал без предисловий: «Мадам, у вас есть дети, у меня нет. Но мой сын нужен Франции. Мне необходимо принять меры для упрочения моей династии. И для этого мне надо развестись с вами и жениться вновь. Слезы бесполезны. Интересы Франции для вас и для меня должны быть превыше всего». Она упала в обморок. И мне с адъютантом пришлось переносить ее на кровать. Я собрал семейный совет в Тюильри, в нашем дворце, который она должна была теперь покинуть. Мать, братья, сестры и она сидели за моим круглым столом, заваленным военными картами. Я и здесь обошелся без предисловий. Я сказал: «Одному Богу известно, как мне трудно исполнить свое решение. Я люблю эту женщину и буду любить до конца моих дней, но я должен принести в жертву свои чувства. Это жертва ради Франции. 15 лет мы были вместе. Я хочу, чтобы ты, Жозефина, сохранила титул императрицы и считала меня своим лучшим другом навсегда». Я положил перед ней протокол о разводе и подписал его. Она подписала вслед за мной. Я назначил ей ренту в 3 миллиона франков, больше, чем папе. Еще 500 000 я оставил ей в Мальмезоне. За время семейного совета она не проронила ни слова. Она уехала в Мальмезон, и 3 дня я не мог ничего делать. Впервые. Все эти дни ее видели плачущей. После развода я отправил ей письмо в Мальмезон. «Этот замок — свидетель нашего счастья и наших чувств, которые никогда не смогут и не должны измениться. Мне очень хочется навестить тебя, но сейчас это невозможно. Я должен знать, что ты сильная и не поддаешься страданию. Я же немного поддаюсь и очень страдаю. Прощай, Жозефина. Доброй ночи». Я часто писал ей. Я очень тосковал. И, наконец, решился повидать ее. Я приехал в Мальмезон впервые после развода. Она исхудала, очень мучилась. Я сказал ей: «Не поддавайся меланхолии, думай о своем здоровье. Только оно и дорого мне. Покажи, что сильна и всем довольна, и ты докажешь, что любишь меня». И вернулся в Тюильри. Никогда дворец не казался мне таким чужим. Можно по пальцам перечесть наши свидания после развода, ибо они были мучительны для нас обоих. Помню, в самом конце декабря я пригласил ее в Трианон с гортензией. Ужин накрыли в моем кабинете. Как в былые времена, я сел напротив ее, она в свое кресло. Все было как прежде, только во время ужина стояла мертвая тишина. Она была не в состоянии что-то проглотить, и я видел, что она близка к обмороку. Я и сам дважды тайком утер глаза. Они уехали сразу после ужина. А потом была встреча с невестой. Мои придворные долго разрабатывали этикет, но я все поломал. У меня не было времени на эти придуманные глупости. Я встретил ее в Компьене и прыгнул к ней в карету. Император помолчал и добавил почти мстительно: «И там лишил ее невинности. Завтрак нам подали уже в общую постель». Он засмеялся. «Именно так император, милостью революции, должен был стать родственником Людовика и Марии Антуанетты, казненных этой революцией». У новой жены были полные губы, пышная грудь, несколько великоватый габсбургский нос, но зато молода. У нее тело пахло яблоками. Жениться надо на австриячках, ласкас. Они свежи, как розы, и пахнут яблоками. Я, конечно же, подумал. Как странно все это ему говорить теперь, когда он уже знает, что свежая, как роза, тотчас его предала и нынче живет с австрийским генералом, которого подсунули ей Меттерних и заботливый папа Франц. Но император повторил, глядя на меня в упор. «Жениться надо на австриячках, свежи, как розы!» И добавил, помолчав. «Вот так я развелся с императрицей Жозефиной». Маршан рассказал мне. Перед смертью он был в полузабытии и вдруг очнулся и произнес. «Я видел мою славную Жозефину, но она не разрешила мне себя обнять».